И вторая. Сольная виолончель везде будет слышна. Больше я не вносил своей капитальной отсебятины. Хентова, страница 385. Глава 53. Галина. Это было на даче в Жуковке летом 1960 года. Отец спустился со второго этажа, присел на стул и объявил. Я только что закончил произведение, которое посвятил своей памяти. Он посидел, покурил и опять ушел наверх в свой кабинет. В тот день был завершен знаменитый 8-й квартет. В свое время он был сыгран, имел огромный успех, и тут же начался очередной нажим на автора с тем, чтобы он изменил посвящение. Отец принужден был уступить, и опус получил новое надписание «Памяти жертв фашизма». С таким фальшивым посвящением квартет исполняется и до сего дня. И это лишнее свидетельство того, насколько коллеги-музыканты равнодушны к трагической судьбе Шостаковича. Максим. Разумеется, в 1960 году посвящение памяти жертв фашизма воспринималось как сомнительное. Но если понимать слово «фашизм» как синоним тоталитаризма, двусмысленность исчезает. Шостакович был одной из бесчисленных жертв чудовищного тоталитарного режима. Галина. Нет, с этим я не согласна. У меня до сих пор в ушах звучит «посвятил своей памяти». Такое нечасто услышишь, а уж тем паче от столь сдержанного человека, каким был наш отец. Я убеждена, необходимо восстановить подлинное посвящение. Максим. Человек, в те времена не живший, может думать, какая же Шостакович жертва? Депутат Верховного Совета, народный артист Советского Союза, герой социалистического труда, лауреат всех возможных премий и прочее, прочее. Если смотреть с такой точки зрения, то и Александр Пушкин никак не может считаться притесняемым. Он был обласкан царем, да и сочинял верноподданнические стихи. Однако все считают, что великий поэт пострадал от монархии. Увы, Шостаковичу довелось жить не в России времен Николая I, а в сталинском Советском Союзе. Бывали такие периоды, когда наш отец чувствовал себя на волосок от гибели. И до самой смерти своей он был напрямую зависим от безграмотных, наглых и жестоких чиновников, которые то и дело подвергали его прямому шантажу. Я никогда не забуду, как летом 1960 года отец позвал нас с Галей в свой кабинет, сказал: «Меня загнали в партию». И тут он заплакал. Я два раза в жизни видел его плачущим, когда умерла наша мама и в тот злополучный день. Дмитрий Шостакович Исааку Гликману. Я вернулся из поездки в Дрезден, смотрел материалы кинофильма «Пять дней, пять ночей», создаваемого Арнштамом. Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Жил я в городе Горлице, также на курорте Горлиц, что под городом Кёнигштейном, в 40 километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым. Это место называется Саксонская Швейцария. Творческие условия оправдали себя. Я сочинил там 8-й квартет. Как я не пытался выполнить в черне задание по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета — ноты D, E, C, H. то есть мои